Глава пятая. Склеп. Европейцы основательно подошли к организации лагеря. Хотя при взгляде на то, что они успели создать, на ум приходило совсем другое определение. Поселок. Здесь во всем ощущалось долгое и тщательное планирование. Огромные машины вовсю печатали полимерные дома. И не абы как, а по четко выверенному проекту. Уже было понятно, где пройдет главная улица, в каком месте станут выращивать овощи. Ближе к окраине, там, где часть домов полностью закончили и даже отделали, возвышалась водонапорная башня. В отличие от них, у нас все выстраивалось экспромтом, методом проб и ошибок. Минимум техники, максимум человеческих ресурсов. Да что там говорить, мы за неделю всю округу засрали, прежде чем поняли, что нужно определить место для нужника. С другой стороны, наша экспансия состояла из особого контингента. Синие явно летели на Элпис совершенно иным составом. Нет, я не восхваляю их подготовленность, как может показаться на первый взгляд. Напротив, их привычка планировать каждый шаг в итоге может сыграть нам на руку. Достаточно внести в строгий порядок всего немного хаоса, и все пойдет по одному мохнатому месту. Работа остановится, начнутся совещания, обсуждение вариантов решения возникших проблем. А нам останется лишь периодически подливать масло в огонь. Партизанские воины в свое время умудрились остановить и более подготовленного противника. «Да хорош ты ерзать уже!» — зло зашипел я на Жухлого. «Мне какая-то ветка в пузо колет», — попытался оправдаться он. «А мне насрать! Еще раз зашуршишь, я тебе челюсть сломаю!» Напарник обиженно запыхтел, но хотя бы перестал двигаться. А я снова припал к биноклю, продолжая наблюдать за жизнью противника. Цель их прилета была все еще непонятна. Нет, освоение новых горизонтов — это само собой, плюс я уже знал о существовании богатых месторождений редкоземельных металлов. Однако неясно назначение этого конкретного лагеря. Большая часть людей в нем — военные, да и само обустройство, проект, если угодно, больше походило на опорный пункт. Зданий явно больше, чем людей, а их количество я уже примерно прикинул, когда наблюдал за столовой. А значит, следует ждать подкрепления. И, собственно, вопрос, а чем занимаются наши? Что вообще творится на земле? Как синюшные получили доступ к технологиям, да еще и в наглую напали на наш лагерь, при этом нисколько не опасаясь мести со стороны России? Нет, самомнение им, конечно, не занимать, но инстинкт самосохранения тоже должен присутствовать. Опять же, почему нет связи с родной планетой? Эх, взять бы одного в плен и допросить с пристрастием. Вот только как с ним разговаривать? Я ведь за свою жизнь так и не удосужился овладеть каким-либо языком, хотя в тюрьме времени для этого более чем достаточно. Ладно, уходим. Наконец решился я. Мы медленно поползли назад и, как только выбрались из кустов, пригибаясь, спустились с холма. Примерно через 20 минут у противника должен начаться обход. Они проверяли ближайшие подступы к лагерю каждые 2 часа, что опять же прямо говорило о военной выучке. В общем, лучше не рисковать. Пошел 3-й день, как я осматривал позиции со всех возможных ракурсов. Припасы уже подходили к концу, и пора было принимать какое-то решение. Или уходить, или начинать развивать атаку. Естественно, речь не идет о том, что мы вдвоем с Жухлым набросимся на хорошо вооруженный лагерь противника и разнесем его в щепки, как герои какого-то кино. Все это время я не только наблюдал и изучал врага. Я также искал хоть какие-то остатки древних, поблизости. Если сегодня не удастся их обнаружить, придется отступать, а этого мне ой как не хочется. «Че, опять будем круги по лесу нарезать?» Смахнув со лба под рукавом, поинтересовался Жухлый. «Ага», — кратко ответил я и сверился с компасом. Затем выудил планшет из рюкзака и убедился, что мы в нужном месте. Почти вся территория вокруг европейцев была уже закрашена в синий цвет. Этот участок последний. Хотя можно попробовать увеличить площадь поиска. Животные здесь имеются, источников воды мы обнаружили аж 7 штук, и наверняка на этом квадрате найдется еще. Вопрос в другом. А достанет ли рой до европейцев? По идее, должен, если прикинуть поведение животных возле нашего бывшего лагеря. Там диаметр зоны отчуждения составил чуть больше 60 километров. но попусту рисковать не хочется, ведь неизвестно, будет ли у нас второй шанс. Мы двигались по спирали, останавливаясь у каждого камня. Я все пытался обнаружить на них следы обработки, но каждый раз приходил к выводу, что это обычные дикие валуны. Некоторые, наиболее подозрительные, откапывал и снова убеждался в тщетности труда. Но к вечеру нам наконец-то повезло. И, как это ни прискорбно понимать, строение древних обнаружил жухлый. «Смотри, это нора, что ли?» — окликнул меня он, указывая на провал в земле. «Я чуть башку у себя не свернул. Хотел посрать в кустах, а там яма». «Ну-ка, подвинь жопу», — заинтересовался находкой я. Присев перед ямой на корточке, я посветил внутрь фонарем, и улыбка невольно наползла на мое лицо. Внутри отчетливо просматривались ровные линии уложенных друг на друга блоков. Прежде чем лезть внутрь, я запустил туда дрон, оценил глубину провала и, закрепив веревку за ближайший ствол дерева, немедленно приступил к спуску. Первым делом в яму нырнули рюкзаки, затем жухлый, и только в самом конце спустился я. «И чё здесь?» — спросил напарник, освещая фонарем ровные стены. «Пока не знаю», — ответил я и бросил к его ногам лопату. «Будем копать, пока что-нибудь не найдем». «Херней какой-то страдаем», — пробормотал жухлый, но инструмент все же поднял. «И глубоко копать. Отсюда и до обеда», — ответил я крылатой армейской фразой. «Бери ту стену, а я с противоположной начну». «А землю? Куда девать?» — резонно заметил он. «Пока на середину кидай. Завтра с утра подумаем, как ее выносить». «Может, тогда с завтрашнего дня и начать? Я и так заебался по лесу шастать». «А ты ничего не попутал?» Жухлый буркнул что-то непонятное и отошел к стене, на которую я указал. Вскоре с его стороны доносилось лишь мерное сопение. Помещение сразу заполнил запах сырой земли. Я осмотрел свою сторону, прикинул, откуда лучше начать, и тоже взялся за дело. Как и следовало ожидать, сходу мы так ничего и не нашли. Провозившись до полуночи, грязные и уставшие, мы распотрошили первый сухой паек и вырубились возле свежей земляной кучи. А на утро, когда я смог оценить объем проделанной работы, стало ясно, что от грунта действительно следует как-то избавляться. Не придумав ничего лучше, я освободил рюкзаки и в них при помощи веревки принялся вытаскивать землю наружу. Точнее, мы оба взялись за дело. Я нагружал, а жухлый вытягивал и вытряхивал все это, находясь на поверхности. Провозились почти до обеда, зато знатно расчистили середину, даже слегка ее углубив. Напарник вновь спустился ко мне, и мы взялись откапывать нетронутые стены. Работа шла довольно быстро, потому как мы не разбирали слои, как это делают археологи. Нас не интересовали осколки посуды или какие-то другие предметы быта древних цивилизаций. Честно говоря, я вообще не понимал, что конкретно мы ищем. Я знал лишь одно. Дойдя до определенного места, мы должны наткнуться на охранную систему и активировать рой. Если он здесь, конечно, имеется. «Тень, я, кажется, что-то нашел», — уже в который раз привлек мое внимание жухлый. На его первые призывы я реагировал с любопытством и сразу срывался посмотреть на находку. Но вскоре мне это надоело, потому как ничего достойного внимания ему не попадалось. «Че там?» — без особого энтузиазма спросил я. «Ну ты подойди, я тебе это так не объясню. Здесь в стену какая-то херня вмонтирована». «Бля!» — выдохнул я и выбрался из своего раскопа. А когда обошел кучу грунта, который мы снова навалили посередине, уселся на край ямы, не понимая, как реагировать. Жухлый с довольной рожей светил фонарем на что-то металлическое. Судя по форме, то ли откос, а, возможно, часть створки. Пока было неясно, что конкретно нам удалось отыскать, но это явно стоило всех наших усилий. «Как думаешь, это дверь?» — словно прочитал мои мысли жухлый. «Очень на это надеюсь», — кивнул я. «Ладно, на сегодня все. Землю сыпать уже некуда. Завтра уберем грунт и вместе продолжим». Жухлый тут же выбрался из раскопа и развалился возле меня, раскинув руки в стороны. «Пожрать бы чего!» — выдохнул он. «Может, вылезти ловушки проверить?» «Сгоняй, только не накосячь там!» — разрешил я. «Да когда такое было?» — заворчал он и полез на кучу к веревке. Я в очередной раз посветил на вмонтированный в стену кусок металла, а затем не удержался и спустился в раскоп. Странно. На ощупь это больше напоминало кожу. — такое же теплое, шероховатое, хотя при простукивании издавало характерный звенящий звук. Не знаю, сколько веков оно находилось под землей, но за это время на нем не образовалось и капли ржавчины. Впрочем, и человечество уже давно научилось изготавливать нержавеющую сталь. Но эта хрень явно была на порядок круче, даже по тактильным ощущениям. Пока напарник осматривал ловушки на мелкого зверя, я взялся за лопату и принялся освобождать находку от грунта. Любопытство побеждало усталость. Да я и не спешил, просто хотел понять, насколько широк этот проем. А в том, что здесь находится дверь, я уже не сомневался. Арочная облицовка уже полностью оголилась, а под ней обнаружилась плоская поверхность самой створки, сделанной из такого же материала. По крайней мере, визуально, а на углубленный анализ мне было наплевать. Мало того, я даже забыл изначальную цель работы. Теперь мне непременно хотелось узнать, что находится за этой дверью. Вскоре сверху раздалась возня, а затем на фоне темнеющего в потолке отверстия появилась довольная рожа Жухлого. «Два зайца попались!» — констатировал он и даже продемонстрировал добычу. «Отлично! Начинаешь курить, я сейчас вылезу!» Зайцами, конечно, этих пушистых можно было назвать с большой натяжкой. На наших земных они походили разве что ушами. По факту являлись падальщиками, передвигались на двух ногах, чем-то напоминая кенгуру, только без хвоста, но морды были точно так же вытянуты и усеяны острыми, крючковатыми зубами. А вот размер и правда имели чуть больше земного зайца, отчего и получили именно это название. Я вскарабкался наверх и, осмотрев себя под лучами вечернего солнца, натурально ужаснулся, чумазый с головы до ног. Под толстым слоем грязи с большим трудом удавалось рассмотреть натуральный цвет кожи. Жухлый выглядел не лучшим образом. Попадись мы кому-то на глаза, нас бы пристрелили, без лишних вопросов, приняв за дикарей. «Как думаешь, что там за дверью?» — спросил напарник, аккуратно надрезая шкуру у задних пяток. «Понятия не имею», — пожал плечами я. «Наверное, мумия», — сделал непонятный вывод он. «Почему мумия?» «Потому что на склеп похоже. Ты ловушки взвел?» «Да, все, как ты показывал. Я, может, и тупой, но не рукожопый». «Слушай, а почему Жухлый?» Впервые за долгое время я вдруг заинтересовался странной кличкой приятеля. «Ты же здоровый, как шкаф». «Я раньше еще и жирным был. А когда на зону попал, на нервной почве худеть быстро начал. Кожа на мне, как тряпка старая, висела. Вот погоняла и прилипла. Я же потом из зала не вылезал, хотел массу набрать, чтоб хоть немного шкуры подтянулась, а в итоге вот, раскачался». «А издевательство? Почему терпел?» «Ты серьезно? Думаешь, так легко подняться снизу в тюремной иерархии?» Усмехнулся он и в одно движение сорвал шкуру с одного из зайцев. «Как готовить-то будем? Дым ведь за 100 километров увидеть могут». «В яме запечем», — ответил я, — «но для начала отойдем подальше». «Как вариант», — согласился Жухлый. «Блин, мне теперь эта дверь покоя не даст. Может, сегодня откопать попробуем?» «Видно будет», — неопределенно ответил я. «Давай вначале, со жратвой, разберемся». Удалившись от руин метров на 500, я выкопал яму чуть глубже, чем по колено, и загрузил ее максимально сухим топливом. Однако сразу поджигать не стал. Дождался, когда на мир опустятся вечерние сумерки. Теперь даже если от костра пойдет дым на фоне общей серости, это будет не столь заметно, как днем. Место тоже выбрали не случайно. Крохотная полянка со всех сторон окружена высоким кустарником, который поможет скрыть отблески пламени. Единственный минус во всем этом — запах. Но если ветер внезапно не сменит направление, его должно сносить в противоположную от базы синих сторону. Огонь быстро пожирал сухую древесину, и когда на дне ямы скопилось достаточно углей, я подвесил над ними добычу. Затем накрыл ее сырыми ветками и слегка присыпал землей. К тому моменту стало совсем темно. Жухлый дремал, привалившись спиной к дереву, а я периодически бросал взгляд на планшет, на который передавалось изображение с камеры дрона. Пока все было тихо, а потому мысли снова вернулись к насущному — европейцам и загадочной двери. Утро снова началось с поднятия грунта. Затем я решил, что нужно убрать всю середину, прежде чем продолжать раскопки двери. Во-первых, мы понятия не имеем, в какую сторону она открывается, а во-вторых, если за ней опасность, у нас не будет места для маневра. Со всех сторон глубокие траншеи, что того и гляди, шею свернешь при любом неосторожном движении. В таких условиях в схватку лучше не вступать. С другой стороны, я также понимал, то нечто, которое может прятаться за дверью и представлять для нас опасность, вряд ли получится победить голыми руками. Гипотетически, конечно. Любопытство гнало меня вперед, отчего работалось легко. Я продолжал грузить грунт в рюкзаки, а жухлый вытягивал их наружу и освобождал за соседним кустарником. Но все же земли оставалось еще очень много. Без помощи техники такими темпами мы здесь провозимся не один день, прежде чем полностью освободим эту чертову дверь. А еще мне начало казаться, что мы занимаемся какой-то ерундой. Звери никуда не ушли и, судя по их поведению, даже не собираются. Птицы тоже весело щебечут на ветвях, да так громко, что от них уже голова болит. Мысли прервал металлический скрежет лопаты обо что-то твердое. Любопытство вновь всколыхнулось, но мерное простукивание грунта штыком показало, что это обычный камень. Ну, может, не совсем обычный, а тот, что раньше был частью потолка, однако никакой практической пользы он не несет, разве что дополнительных проблем добавит. «Все, хорош!» — крикнул жухлому я. «Здесь дальше камень не пускает». «Понял, сейчас спущусь», — ответил приятель. «Стой! Вначале фонари на зарядку поставь!» Остановил его я и, закинув в сумки фонари, подергал веревку, намекая, что пора ее вытягивать. После того, как я остался без дополнительного освещения, темнота внутри показалась непроницаемой. Тот жалкий пятачок, который освещался сквозь рваную рану в потолке, можно не брать в расчет. Но именно темнота позволила мне приметить то, чего я не видел под светом фонаря. Вначале я думал, что мне показалось, но стоило присмотреться, как я тут же подскочил, хватаясь за лопату. С одной стороны, из-под камня виднелось какое-то свечение. Я как раз пытался его там откопать, пока до меня не дошли его истинные размеры. Ковырнув штыком в том месте и убедившись, что все это не глюк и свечение стало более ярким, я заработал еще быстрее. Даже удивительно, откуда только силы взялись. Ведь всего минуту назад я был готов сдаться. «Ну чё? Я спус...» «Ох, нихуя ж себе! Это что там за херня такая?» — прогремел возглас над головой. «Лезь сюда и помоги!» — выдохнул я и снова вогнал лопату в грунт, откидывая приличный ломоть в сторону. «Дай-ка гляну, чё там?» — жухлый опустился на четвереньки. Я отстранился, но ненадолго. Вскоре приятель отвалился от светящейся дырки в земле и, усевшись на задницу, захлопал глазами. «Бля, ничего не вижу», — выдал он. «А внутри-то чего?» — сгорая от любопытства, спросил я. «Да не знаю я, там светит как будто фонарем в рожу». «Ну-ка, сдрисни!» — я пнул приятеля и сам опустился на корточки. «Ень, чнись, тип, твою мать!» Мне прилетела чувствительная пощечина. «Тень, бля, очнись, братан!» «Отвали, придурок!» — огрызнулся я, и мне показалось, что я произнес это громко и отчетливо. «Чего?» — переспросил жухлый, а затем склонился, поднося ухо к моему рту. В этот момент мне как раз удалось сфокусировать зрение. У меня возникло огромное желание громко крикнуть, но я понимал, что вряд ли сейчас на такое способен. Руки и ноги покалывало, словно я их отлежал. Вот только, судя по позе, в которой я нахожусь, это попросту невозможно. В голове вакуум. Я, в принципе, не понимаю, где я и что со мной случилось. Хотя нет, место вроде понятное. Все тот же склеп. Или что это? Мы вроде как что-то нашли и пытались откопать. Стоп. Что случилось? Спросил я уже более-менее нормальным голосом. Да хуй знает! Ты в дырку заглянул, а там такое началось. Все замигало, засвистело, а потом ты умер. Ну, я так подумал. А ты нет, вроде живой. Ты вообще как? Вроде живой. С ухмылкой повторил фразу я. И что там было-то? Где? В дырке или в загробной жизни? А ты что, в натуре коньки отбросил? Бля, жухлый, ты в натуре тупой, как три хера вместе. По мне видно, что я мертв? Я тебе что, доктор? «Пиздец!» — выдохнул я и попытался сесть. Но подняться оказалось не так просто. Силы словно покинули меня. Мышцы не слушались или делали это как-то неправильно. Если описать ощущения на примере, то я будто пытался начать писать левой рукой, только таким образом вело себя все тело. Неуклюже, словно чужое. Надо отдать должное соображалке Жухлова. Каким-то неведомым образом он догадался, что я собираюсь сделать, и помог мне сесть. «Свет пропал!» — выдал он новую порцию информации. «Куда?» «Теперь пришла моя очередь тупить. Но мне можно, я только что вернулся из беспамятства». «Точнее, как пропал? Почему?» «Откуда мне знать? Я же тупой!» — вернул мне шпильку приятель. «Ну ты заплачь еще!» — укорил его я. «Когда свет пропал?» «Вот как только ты умер, так сразу и пропал. Я вообще-то живой». «У тебя сердце не билось», — подкинул еще немного информации Жухлый. «Я надеюсь, ты мне искусственное дыхание делать не пытался?» «А это как?» «Ладно, закрыли тему. Лучше этого не знать, даже если что-то было». «Я тебя вообще сейчас не понял», — отмахнулся он. «Воды дать?» «Ну, дай», — пожал плечами я, потому как сам не понимал, хочу я пить или нет. Тело все еще оставалось ватным, но с координацией вроде наладилось. По крайней мере, флягу я удержать смог, да и в рот ее вставил с первой попытки. «Сваливать отсюда надо», — внезапно выдал я. «Так мы что, оружие древних больше искать не будем? А как же дверь?» «За ней ничего нет». «Откуда ты знаешь?» «Мы находимся в квадратном помещении без окон и других видимых отверстий, кроме как в крыше. Как ты думаешь, чем является эта дверь?» «Ну, может, она в какую-нибудь еще комнату ведет», — предположил Жухлый. «Нет там ничего», — уверенно заявил я. «Все, что здесь находилось, мы уже обнаружили и, кажется, успели сломать». «Че, прям ночью пойдем?» «Сколько я в отключке пробыл?» — поинтересовался я. «Долго», — смущенно ответил Жухлый. «Часа два где-то». «И все это время ты меня по морде лупил, чтобы я очнулся?» «Нет, я начал, когда ты закашлял. А до этого просто свалить хотел». «И почему не свалил?» «Да неудобно как-то», — поморщился он. «Мы, может, и не друзья, но ты мне здорово помог на тюрьме. Я тебе, можно сказать, должен. Я вон яму тебе выкопал, похоронить по-человечески хотел, а ты вдруг кашлять начал. Ну, я и...» «Понятно», — остановил я словесный понос. «Пора сваливать. Мы и так много времени зря потеряли». «Выходит, что эти ублюдки так и не поплатятся за наших?» «А вот этого я не говорил», — ухмыльнулся я. «Но теперь все будет чуточку сложнее. Мы попробуем навязать им...» «Эй, Иван!» — на ломаном русском языке донеслось сверху. «Выходить или быть мертвы!» «Ну, пиздец!» «Допрыгались!» — выдохнул я. «Выходить, Иван! Сейчас граната лететь!» «Не нужно гранату, мы выходим!» Вместо меня прокричал Жухлый, а затем перешел на заговорщицкий шепот. «Че делать-то, шеф?» «Нихера!» — буркнул я. «Можно подумать, у нас есть какой-то выбор». «Эй, Иван, хватит ждать! Граната летит через 5, 4!» «Мы выходим!» — Жухлый схватился за веревку. «Ты как, тень? Сам подняться сможешь?» «Вот сейчас и проверим», — пробормотал я. «Интересно, как они нас нашли?» «Наверное, по свету», — предположил Жухлый, уже начав подъем по веревке. «Здесь такая светомузыка была, что ее, наверное, из космоса было видно». «Молчать, Иван!» — резко оборвал его Синий. «Выходить и молчать!» «Чтоб тебя черти дрючили!» — прошипел Жухлый, но все же продолжил подъем молча. Я не без труда поднялся на ноги, но теперь хотя бы смог на них удержаться. Самочувствие улучшалось с каждой секундой, но все-таки восстанавливалось не так быстро, как того требовала ситуация. Наверняка за нами отправили небольшой разведывательный отряд, максимум человека 4. И в нормальном состоянии, в ближнем бою, я мог бы попытаться их отделать. Но сейчас мне легкого поджопника хватит, чтобы я потерялся, так что о сопротивлении придется на время забыть. Впрочем, убивать нас не спешат, а значит, мы нужны им живыми. Пока непонятно зачем, но, полагаю, скоро мы это выясним».